Глава 4. Я сжалась в комочек, как зверь, загнанный в угол, как птица, у которой сломаны крылья. «Стража!» Его голос еще звенел в ушах. Я ждала, что сейчас меня схватят, потащат в подвал, где палач уже точит топор. Или просто прикажут задушить тут, на мраморе, чтобы не пачкать темницу. Но вместо этого — тишина. Потом его шаги, медленные, надменные, остановились рядом. «Пусть лежит. Пусть все видят, до чего она себя довела. Пусть это будет ее последним позором перед тем, как исчезнуть», — произнес Вальсар, стоя надо мной. «Пока не встанет сама, если встанет». Смех. Тихий, довольный. Лилы. «А если не встанет?» — спросила она, как будто речь шла о сломанной игрушке. «Чтоб у тебя не встал больше никогда!» — подумала я, чувствуя, как меня душат слезы унижения и бессильной злости. «Значит, так ей надо», — произнес ледяной голос Вальсара. И они ушли. Просто ушли. За ними гости, слуги, музыканты, все, кто еще 5 минут назад аплодировал, как будто смотрел цирк с участием дрессированной обезьяны. Только стража. Четверо стоят по углам зала, смотрят, не двигаются, не помогают. Приказ есть приказ. Я лежала на спине, руки как чужие, ноги деревянные. Каждая кость, каждый сустав кричал от боли, от унижения, от бессилия. Внутри была пустота. Горе и боль настолько обессилили меня, что я пока не находила в себе сил, чтобы встать. «Пусть валяется!» Слова, от которых внутри все сжалось в комок. Я закрыла глаза, слезы текли, ни рыдания, ни всхлипы, просто текли по моим щекам, как дождь по стеклу, бесшумно, без надежды. «Моя жизнь ничего не стоит», — подумала я. «Для него я мебель, для нее препятствие, для двора — позорная история, которую будут пересказывать еще долго, не скупясь в приукрашивании. Но самое страшное, я знала, что это не конец. Это пролог к моей смерти. Он не оставит меня в живых. Не после такого. Не после того, как я чуть не убила его драгоценную надежду королевства. Он подождет неделю, месяц, пока все не забудут этот скандал. А потом... потом найдет повод. Отравление, измена, покушение на наследника. Что угодно. Или будет ждать, когда я дрожащей рукой опустошу бокал, в котором затаилась разведенная в вине мучительная смерть. «Меня уберут», — поняла я. Тихо, грязно, без суда, без слез. И тут внутри что-то щелкнуло. Ни отчаяние, ни страх, нет. Ярость. Холодная, ледяная, расчетливая. Я открыла глаза. Сначала пальцы. Шевельнула. Потом руки. С трудом, с хрустом, с болью подняла. Уперлась в пол. «Вставай, Диана! Вставай, Эльдиана! Кто бы ты ни была, вставай!» Я поднялась на четвереньки. Колени горели, спина, будто ее проткнули насквозь. Я дышала тяжело, прерывисто. Стража не шевелилась. Смотрели с равнодушием. Может, кто-то мне и сочувствовал, но очень глубоко в душе. Я встала. Некрасиво, не гордо, шатаясь, как пьяная. Но встала, дрожащей рукой пригладив юбку. И пошла в свои покои. Там тишина, пыль, забвение, как будто меня здесь уже нет давно. Я подошла к шкатулке, открыла. Драгоценности, те, что он дарил в первые годы, те, что я носила на балах, заставляя всех зеленеть от зависти, те, что теперь просто камни. «Ничего, мои хорошие, вы мне немножко послужите», — произнесла я, чувствуя, как дрожит мой шепот.